Глава шестая. Известие о пополнении огненного семейства оказалось в воскресенье новостью дня. Стоило оклематься после ночных бдений, как на меня обрушился такой шквал поздравлений, будто счастливой матерью четверых детей стала не Огневушка, а я. Коллеги звонили мне на рацию и мобильный, заглядывали в гости. Самые сентиментальные, такие как Глеб Дубравин, кидались обниматься прямо на улице. Алена же и вовсе попросила при случае сделать для нее фотографию новорожденных цыплят, справедливо рассудив, что вживую огненный молодняк увидит не скоро. В лес в этот день я заглянула всего на полчаса. Принесла жар птице побольше воды и пшеницы. Ей предстояло безотрывно греть малышей еще 2 дня, а уж потом она себе пищу будет добывать сама. Огневушка, ворковавшая над детьми, внимания на меня почти не обратила. А потому, положив угощение и убедившись, что на поляне все живы и здоровы, я вернулась обратно в поселок отдыхать. На следующее утро сразу отправилась в горы. Накануне вечером мне позвонил Соколов и сообщил, что в понедельник доставит гостя на опушку леса, расположенного у подножия Змеиного хребта. Время Слава не уточнил, поэтому я отправилась туда пораньше, дабы убедиться, что ничего странного и необычного Иван в моих владениях не увидит. Изначально я собиралась отвезти его по широкой утоптанной тропе на вершину одной из местных гор, самой низенькой и пологой из всех. С нее открывался отличный вид на заповедник. Для туристов самое то. Однако теперь решила немного расширить экскурсию и спуститься вместе с ним в уютную долину, из которой можно было незаметно открыть телепорт к Зеркальной горе. На участке было спокойно. Светило солнце, в воздухе играл легкий ветерок. Над вершинами кружили какие-то птицы. Драконы все еще пребывали в дальнем гнезде. Саламандры сидели под магическим куполом. Игривое эхо молчало и терпеливо ожидало, когда появится возможность над кем-нибудь подшутить. Гости явились на опушку в 10 часов утра. К этому времени я не только проверила сохранность отворотных и охранных чар, но и успела протоптать на опушке новую тропинку, шагая по ней взад-вперед. Сначала я услышала их голоса. Вернее, голос. Говорил один Соколов, а Иван молчал, очевидно, внимательно слушая своего собеседника. Слава рассказывал что-то забавное. Его интонация была веселой, а слова то и дело прерывал громкий смех. Когда же мужчины вышли из зарослей на открытое пространство, оказалось, что царёв-орнитолога вовсе не слушает. Лицо мужчины было серьезным, а во взгляде сквозило заметное напряжение. Увидев меня, Иван улыбнулся и ускорил шаг. От его улыбки у меня в груди стало жарко. «Вот, Василиса Матвеевна, мы добрались и до тебя», — торжественно провозгласил Славик. «Приготовила ли ты для нас экскурсию?» «А как же?» Я тоже улыбнулась. «Здравствуйте, коллеги». «Привет, привет», — махнул рукой орнитолог. «Так куда ты нас поведешь? «Думаю, Слава, сегодня мы можем устроить тебе еще один выходной», — неожиданно заметил Царёв. «Спасибо, что помог добраться до места. Дальше мы с Василисой Матвеевной справимся сами». Соколов удивленно приподнял бровь и перевел взгляд на меня. Я утвердительно кивнула. «Что ж, выходной — дело хорошее», — ухмыльнулся мужчина. «Вася, оставляю гостя под твою ответственность. Проследи, чтобы сегодня с ним ничего не случилось». «Верну в целости и сохранности», — усмехнулась я. «Иди, Слава, отдыхай». Соколов по-мальчишески подмигнул и резво зашагал обратно к лесу. Когда он скрылся из вида, Иван подошел ко мне ближе и, протянув руку, спросил. «Ну что, идем гулять?» Я улыбнулась и вложила пальцы в его протянутую ладонь. «Что ты мне сегодня покажешь?» «Чудесный пейзаж. Видишь ту гору?» Я указала на видневшуюся вдалеке вершину, поросшую деревьями и куцым кустарником. «С ее склонов здешние леса и озера можно увидеть как на ладони. С другой же стороны лежит маленькая уютная долина, а чуть дальше потрясающий водопад. Хочешь посмотреть?» «Очень хочу». Отпускать мою ладонь он не спешил. Я вырываться тоже не стала, а потому по тропинке мы пошли, держась за руки. Не дожидаясь, пока Иван начнет задавать вопросы, я принялась воодушевленно вещать про здешние красоты, а также про местных птиц, ящериц и сусликов. Царёв же, похоже, спрашивать меня о них не собирался. Он с вежливым любопытством рассматривал окружавшие нас красоты, однако восторгов не высказывал и вообще был на удивление задумчив. Это плохо скрываемое равнодушие меня несколько задело. К озёрам Алёны Иван проявил куда больше интереса, каждую травинку рассмотрел, расспросил о каждой пиявке, а в моём предгорье молчит, как заяц. Неужели владения водяницы ему понравились больше, чем мои? «Ваня, у тебя всё хорошо?» — спросила я, когда мы ступили на широкую тропу, ведущую к горному склону. «Ты сегодня очень молчалив?» «Всё нормально», — ответил Царёв. «Я действительно задумался, извини. У меня есть к тебе вопрос». «Наконец-то». «Внимательно слушаю». «Кто такой Виталий Яровой?» От удивления я замедлила шаг. «Работник заповедника», — сказала ему. «Один из моих коллег». «Это мне известно», — кивнул Иван. «Я имею в виду, кто он тебе». Я вопросительно приподняла бровь. Царёв коротко вздохнул. «Вчера после обеда господин Яровой встретил меня на улице», — пояснил он. «Сказал, что желает познакомиться. Мы немного прогулялись и поболтали». «Вот как?» «Знаешь, он был вежлив и держался очень непринуждённо. Вежливо попросил не дурить тебе голову. И непринуждённо пообещал, если я не оставлю тебя в покое, он заставит меня об этом пожалеть». «Ничего себе! А ты?» «А я послал его к чёрту. Тоже вежливо. И теперь мне интересно, откуда у Ярового к тебе такой интерес? Он твой тайный поклонник?» «Виталик мой коллега», — повторила я. «А вообще, я удивлена. Когда-то мы с ним дружили, однако потом поссорились, и с тех пор общаемся только по работе. Не знаю, какая муха его укусила, честно. У Виталика есть невеста, Алёна Козлова. Они вот-вот должны назначить дату свадьбы. Угрожать тебе он не имел морального права». «Его угрозы меня не волнуют», — отмахнулся Царёв. «Ты очень мне нравишься, Василиса. Однако у меня появились нехорошие сомнения. Вдруг своим интересом я порчу твою репутацию». От его слов в груди вновь стало горячо, как в печке. «Знаешь, Ваня, у меня в заповеднике сложилась такая безупречная репутация, что её давно пора испортить». Он улыбнулся и чуть сильнее сжал мою руку. По горе мы гуляли больше часа. Добравшись до склона, долго смотрели на раскинувшееся под ногами море жёлто-зелёных древесных крон с голубоватыми островками озёр. Потом поднялись на вершину и снова любовались открывшимся великолепием. Только теперь это было не море, а огромное лоскутное одеяло с заплатками полян и полей и извилистыми швами полноводных рек. После нашего короткого разговора Царёв заметно расслабился и с живым интересом разглядывал открывшиеся ему красоты. Я же, наоборот, напряглась. Похоже, настала моя очередь ловить Ярового в тёмном переулке. Интересно, у него обострилось слабоумие или появились навязчивые идеи? Какого чёрта он так беспардонно ведёт себя с малознакомым человеком и так нагло лезет в мою жизнь? И в курсе ли его странного поведения Алёна? Надо уточнить. Правда, есть опасность, что после такого разговора мы с Виталиком разругаемся уже навсегда. «Я вижу вдалеке скалы», — вдруг сказал Иван. «Высокие пронзающие облака. К ним мы тоже пойдём?» «Без специального снаряжения в тех местах делать нечего», — ответила я. «Поэтому нет. Однако в их сторону мы всё-таки прогуляемся. Помнишь, я говорила про водопад? Он омывает самую ближнюю гору этой гряды. Ты непременно должен его увидеть». В долину мы спустились, когда время приблизилось к полудню. Она была небольшой, узкая и вытянутая, и это место больше напоминало перевал, ведущий к другой, более крупной части Змеиного хребта. «В этот раз я захватил с собой еду», — сказал мне Царёв. «Сегодня солнечно и тепло. Можно устроить пикник, как считаешь?» Мы устроились чуть в стороне от тропы. Иван вынул из своего рюкзака странную конструкцию, которая после несложных манипуляций превратилась в маленький складной стульчик, и усадил на неё меня. Сам же устроился прямо на рюкзаке, достав из него ещё и термос с чаем и два контейнера с бутербродами. В моём ранце съедобного было меньше, Бутылочка с водой, печенье, пакетик с домашними сухариками и два куриных яйца, сваренных вкрутую. Все это мы сложили в общую кучу и умяли меньше, чем за 15 минут. Пока мы ели, Иван увлеченно рассказывал какую-то забавную чепуху. Я слушала, смеялась и думала о том, что горы и долины Цареву действительно не нужны. Вот с Сорокиным у меня на прошлой неделе действительно была деловая прогулка, а с Иваном — очередное свидание, только на свежем воздухе и в рабочее время. Как интересно все-таки возникает между людьми симпатия. Несколько дней назад вы друг о друге слыхом не слыхивали. А теперь греетесь вместе на солнышке, едите бутерброды по 2,5 на брата. Обсуждаете какую-то ерунду и чувствуете себя при этом так, будто знакомы даже не с детства, а с момента зарождения Вселенной. Между тем пройдет еще немного времени, он уедет и все забудет. И солнечный день, и желто-зеленый лес, и горную долину, и меня. Если же когда-нибудь мы случайно встретимся на улице или в коридорах министерства, он пройдет мимо и не обратит на меня внимания. Министерские стиратели — специалисты серьезные, так уберут ненужные воспоминания, что о них и тени не останется. А жаль, очень-очень жаль. «Ну, где, говоришь, твой прекрасный водопад?» — спросил Иван, убирая в рюкзак стул и пустую посуду. «Там!» — я махнула рукой в сторону. «Видишь дорогу между горами? Она ведет прямо к нему». «Чудно», — кивнул Царев. «Тогда идем». Мы собрали последние вещи и двинулись вперед. «С этим водопадом связано интересное поверье», — говорила я по пути. «Его вода не падает с горы, а струится по ней, а потому кажется, что камни покрыты тонким стеклом. Из-за этого гору называют зеркальной». Люди, которые жили здесь много лет назад, считали, будто тот, кто посмотрит в эту воду, увидит свою сущность. «Что значит сущность?» — удивился мой спутник. «Душу? Бестелесную субстанцию?» «Не бестелесную, истинную. Ту, которая определяет предназначение человека, главные черты его характера, суть его жизни». «Как-то это расплывчато и туманно», — усмехнулся Иван. «Человек — существо многогранное. Как можно определить его сущность, если он всегда разный? Добрый и сердитый, жалостливый и равнодушный, ласковый и жесткий, причем одновременно, в зависимости от конкретной ситуации. В характере же его не может быть главных или неглавных черт. Они главные все. Именно их совокупность делает нас теми, кто мы есть. Что же до предназначения? О да, мне хотелось бы его увидеть». «Главное, чтобы я смог правильно истолковать то, что увижу». «Ну, это вряд ли. Чары зеркальной горы открываются только чародеям. Поэтому для вас, Иван Андреевич, это будет просто каменная стена со стекающей с нее водой. И разглядите вы в ней лишь свое отражение. Зато я увижу чуть больше». «Согласна, всякий человек многогранен. Однако ж рассматривать все эти грани мне не нужно. Мне требуется понять, кто ты есть. И я это пойму». Через портал я провела Ивана без проблем. Дождавшись, когда ему пришлось прикрыть из-за слепящего солнца глаза, создала воронку телепорта и, заботливо взяв мужчину под локоть, провела сквозь ее сверкающее марево. Если Царёв и заметил изменения, произошедшие с окружавшей нас местностью, вида он не подал. Впрочем, изменения эти были незначительные. Портал перенес нас всего-то на 3 километра вперед. Горы, сужающаяся дорожка, одинокие валуны — все было тем же самым, за исключением разве что растений. Их стало гораздо меньше. Мы прошли еще несколько метров, миновали небольшой коридор с нависающими над головой камнями и вышли на ровную прямоугольную площадку, с которой открывался отличный вид на волшебный водопад Зеркальной горы. Увидев его, Иван замер и восхищенно вздохнул. Я улыбнулась. Про себя я всегда называла этот водопад вуалью феи. Существуя эти сказочные создания, на самом деле их одежды наверняка выглядели бы именно так. Срывавшаяся с высоты вода напоминала мне не стекло, а лоскуты нежнейшей ткани, в которой запутался солнечный свет. Запутался и остался в нем навсегда. Тем не менее, если подойти к этим лоскутам с правой стороны, они действительно становились похожи на зеркало. Узкая и длинная, способная показать в полный рост даже самого высокого человека. Я мягко подтолкнула Царёва в нужном направлении. «Становись сюда, здесь лучше видно». Он послушно занял указанное место, посмотрел на струи воды и замер снова. Я встала рядом с ним, повернулась к водопаду и охнула. Своё отражение в зеркальной горе я видела неоднократно, а потому ничего нового в нём не разглядела. Мои чёрные волосы, как и всегда, казались в нём особенно густыми и блестящими. Глаза пылали ядовитой зеленью, а тело с головы до ног было объято высоким красно-оранжевым пламенем. А Иван? Он теперь выглядел иначе. Его лицо и фигура остались неизменными, зато тёплый туристический костюм, шапка и рюкзак куда-то пропали. Вместо них появилась длинная тяжёлая кольчуга, мощные металлические наручи и поножи, шлем и большой меч, чья рукоятка выглядывала из висевших на поясе ножен. «Богатырь!» — изумлённо выдохнула я. Иван медленно поднёс руку к голове и немного сдвинул в сторону шапку. Мужчина, глядевший на него из воды, также неторопливо поправил шлем. «Ты смотри-ка», — удивлённо произнёс Царёв. «Поверь, это не врёт. Всё водица показывает, как есть. Самую суть». Я перевела взгляд на его лицо. Иван смотрел прямо и очень спокойно, будто, как и я, не увидел в магическом зеркале ничего нового. «Во всполохах огня ты кажешься ещё прекраснее, пламенная дева». Негромко сказал он мне. «Как птица Феникс. Эта стихия тебе необыкновенно к лицу». Я растерянно моргнула. «Ваня», — хрипло пробормотала в ответ. «Ты что же, всё видишь?» Он усмехнулся и невозмутимо пожал плечами. «Конечно, вижу, Василиса». Почти минуту мы молча смотрели друг на друга. «Думаю, нам надо объясниться», — наконец сказала я. Иван снова пожал плечами. «Кто ты такой?» «Иван Андреевич Царёв». Он отвесил шутовской поклон. «Третий заместитель директора Департамента госполитики в сфере особо охраняемых природных территорий. Ты, Василиса, это знаешь и так. За последние 2 минуты ничего не изменилось». Я кивнула на отражение в зеркальной горе. «Я имею в виду, как это понимать?» Иван огляделся по сторонам, а затем подошёл к лежавшему неподалёку валуну и, обхватив обеими руками его ребристые бока, поднял в воздух. У меня перехватило дыхание. Этот камень доставал мужчине до груди, а весил по меньшей мере 200 килограммов. Царёв же держал его легко, будто раздувшийся футбольный мяч. А потом разломил на 2 части, быстро и почти не прикладывая усилий. Я нервно сглотнула. Иван осторожно опустил камни на площадку, после чего уселся на один из них. «Ты не колдун», — зачем-то сказала я. «Я нет», — кивнул мужчина. «Зато ты волшебница, и остальные тоже». «И давно ты это узнал?» «Сразу, как только всех вас увидел». Я уселась на соседний камень и вопросительно приподняла бровь. Иван улыбнулся. «Я полукровка, Василиса», — сказал он. «Мои мать и дед были чародеями, магами земли, а отец — обычным человеком». «Но тогда ты тоже должен быть колдуном», — не согласилась я. «У волшебников всегда рождаются магически одарённые дети. Это закон». «В этом законе ключевое слово «одарённые», — заметил Иван. «А чем именно они будут одарены, решает природа. Меня она наградила физической силой. Да, я не могу двигать взглядом предметы, зажигать щелчком пальцев огонь, свободно дышать и передвигаться под водой. Зато...» «Зато можешь крошить руками валуны и ломать об колено деревья», — понятливо кивнула я. «Вроде того», — согласился Царёв. «Дед говорил, что причиной этого стал мой отец. Возможно, в его роду тоже были магические создания. Оборотни, тролли или кто-то ещё. Поэтому его гены в сочетании с генами матери в итоге дали не чародея, а меня. Так это или нет, мы уже не узнаем. Отцу о родственниках-оборотнях ничего известно не было». «Ещё ты можешь отличать чародеев от обычных людей». «Разумеется. И общаться с волшебными созданиями». «Но почему тогда тебя не ввели в наше сообщество? Почему считают обычным человеком?» Взгляд Ивана стал насмешливым. потому что, как ты сама справедливо отметила, я не являюсь колдуном. К тому же...» Он немного помедлил. «Я никогда не стремился в ваше сообщество. В какой-то момент я вообще перестал верить в магию, а себя считал обычным человеком». «В каком смысле?» «В прямом. Пока жил с дедом, волшебство было для меня привычным делом. Он не только учил меня общаться с природой, но и демонстрировал всевозможные чудеса. Растил руками цветы и деревья, оживлял засохшие травы, приказывал белкам собирать для нас лесные орехи». «Собирать орехи?» «Ну да, иногда в качестве забавы. Когда же я переехал в город, эти чудеса стали казаться чем-то нереальным, сном или выдумкой. Колдуны мне больше не встречались, поэтому, став взрослым, я решил, что дедово чародейство — мои детские фантазии. И на самом деле ничего такого не было». «А твоя сила? Разве она не заставляла тебя чувствовать себя... не таким, как все?» «Заставляла, но не очень. В мире много крепких людей, Василиса. Тщедушные с виду мужчины могут тянуть на буксире огромные самосвалы, плыть без остановки несколько часов кряду, разбивать ребром ладони кирпичи. Возможности человеческого тела невероятны, и к магии зачастую они не имеют никакого отношения. Отец же тему волшебства никогда не поднимал. Не любил почему-то. Говорил, что мужчина должен быть сильным и морально, и физически, а потому старался найти моим способностям достойное применение. Помнишь, я рассказывал, что посещал кучу спортивных секций?» «Помню. Наверное, твой папа здорово экономил на услугах грузчиков». Иван рассмеялся. «Не без того». Я тоже улыбнулась. «Когда же ты понял, что магия все-таки существует?» «Когда устроился в природоохрану и выяснил, что в департаменте есть отдел, в котором трудятся необычные люди. Они очень отличались от прочих коллег и чем-то напоминали мне деда. В то время еще был жив отец, и ему волей-неволей пришлось подтвердить, что мои воспоминания о жизни в доме лесного колдуна на самом деле реальны». «Я правильно понимаю, столичные коллеги не в курсе, что ты богатырь?» «Конечно, не в курсе. Зачем им это знать?» Я задумчиво потерла подбородок. «Ваня, тебе известно, что такое клятва молчания?» «В общих чертах. Это что-то вроде ритуала, который проводят с людьми, чтобы они никому не рассказывали о чародеях». «Все верно. Знаешь, когда ты приехал в поселок, мы решили, что московское начальство прислало к нам непосвященного человека, который не в курсе, что заповедник на самом деле волшебный». «Поначалу я этого правда не знал», — заметил Иван. «Догадывался, что Барская и Сорокин едут в особое место. Куда еще могли отправиться два колдуна? Но не был уверен наверняка». «Твое появление произвело фурор. К нам впервые прибыл человек, не принесший клятву молчания. Волшебные территории закрыты для непосвященных и принимают только тех, кому известно, кто мы такие и чем конкретно занимаемся». «Так вот, почему вы так странно себя вели», — усмехнулся Иван. «Смотрели на меня тревожными глазами, будто я неадекватный террорист. Следили за каждым шагом, постоянно плели какую-то ерунду». «Нам было велено водить тебя везде, где ты пожелаешь, и делать вид, что заповедник самый обычный. Получается, ты нас обманывал?» «Вообще-то я вам подыгрывал». Я мысленно закатила глаза. «Некоторые коллеги предлагали просто отвести тебе глаза, но директор не согласился». «И правильно сделал. А колдовать меня вы бы не смогли». «Почему?» «Потому что я богатырь. Против магического воздействия у меня отличный иммунитет. Попытайся вы меня зачаровать, случился бы скандал. Возможно, даже с мордобоем». «Вот это да! Выходит, стереть ему память тоже не получится. То-то удивятся столичные коллеги, когда Ваня вернется в Москву». «Забавная получается поездка», — задумчиво сказал Иван. «Если ваш лес — секретное место, и обычных людей сюда пускать нельзя, ни о каком туризме не может быть и речи. Почему же тогда меня сюда отправили?» Я развела руками. «Владислав Игоревич говорит, что произошла бюрократическая накладка из-за смены руководства в некоторых отделах департамента и затянувшейся подготовки ритуала молчания». «За такие накладки надо выгонять с работы», — серьезно заметил Царёв. «Ерунда какая-то. Поверь, Василиса, у нас работает гораздо меньше идиотов, чем думают в регионах. Эта командировка имеет какой-то смысл. В противном случае меня бы в нее не отправили. Я пожала плечами. На самом деле это не та задача, над которой мне хотелось бы ломать голову. Ломать голову должно руководство, ему за это деньги платят. Мне сейчас интереснее другое. Ваня, выходит, ты сразу догадался, что наш заповедник волшебный? Можно сказать и так. Ответил он. Такое большое количество чародеев, собравшихся в одном месте, не могло не навести на определенные мысли, верно? А вообще все стало понятно, когда меня привели в лес на первую экскурсию. Я будто очутился в детстве, в дедушкином лесу. Ты почувствовал магию? Я почувствовал, что вернулся домой. В его глазах мелькнула грусть. Деревья, поляны, тропинки — все было другим, а чувство радости, необыкновенной эйфории — то самое. «В лесу твоего деда водились огненные полозы?» «Да», — кивнул Царёв. «Это были очень гордые и самолюбивые создания. Общаться с ними надлежало с большим почтением». «А жар птицы?» «Жар птиц не было. Но у деда в избе хранилось перо одной из них, небольшое, будто отлитое из чистого золота. Когда дед умер, я увез это перо в Москву. Оно до сих пор хранится у меня дома, как семейная реликвия». «Да, вот тебе и третий заместитель 15-го министра». «А ты сама, Василиса, ты правда маг огня?» Я улыбнулась и кивнула. «И правда можешь создавать пламя из воздуха?» Я встала со своей половины валуна и пересела к Ивану поближе. Подняла ладони, на ней тут же возник небольшой оранжевый огонек. Царёв несколько секунд его рассматривал, а потом вдруг подался вперед и потрогал огонек пальцем. «Ваня!» — испугалась я. «Обожжёшься!» Он не обжёгся, не вскрикнул, не отдёрнул руку. Наоборот, с любопытством и без каких-либо неудобств накрыл мою ладошку своей. «Тепло», — негромко сказал мужчина. «Как в печке». Его пальцы были горячими. Иван поднял взгляд, и у меня внутри все затрепетало. Наши лица неожиданно оказались так близко, что при желании я могла бы дотронуться до его щеки кончиком носа. Царёв пару мгновений смотрел мне в глаза, а затем наклонился и легко коснулся губами моих губ. Меня будто ударило током. На секунду показалось, что крошечный огонек, горевший между нашими пальцами, вот-вот превратится в ревущее пламя. Царёв медленно отстранился. «Говорят, в горах Змеиного хребта водятся драконы», — сказал он. «Это правда?» Я в ответ молча кивнула. «Покажешь мне их?» Огонек в моей ладони погас. «А не срабеешь, богатырь?» — хитро улыбнулась ему. Он покачал головой. Я взяла его за руку и потянула за собой. «Тогда иди за мной». В ущелье драконов, как всегда, было весело. Синеглазка лежала у входа в гнездо, большую сухую пещеру, где их семейство обычно пережидало зимние холода. А я сидела рядом, удобно устроившись на кончике ее хвоста. Чуть в стороне зелеными метеорами носились мальчишки, перебрасывая друг другу большой круглый камень. Они толкали его мордами, лапами и хвостами, радостно при этом повизгивая. Прямо перед ними по широкому горному выступу бегал Иван и, громко стараясь перекричать малышей, подавал команды. «Лови его хвостом! Вот молодец! Кидай брату! Кидай, говорю! Осторожно, не сломайте носы! Ловите его! Эх вы, третий камень в пропасть упустили! Спускайтесь, что с вами делать? Придется немного подождать, пока я отломаю вам новый мяч». Синеглазка легко пошевелила хвостом, привлекая мое внимание. «Какой чудесный мальчик этот твой Иван-царевич!» Прошелестел у меня в голове ее голос. «А как здорово умеет обращаться с детьми! Их играми можно любоваться бесконечно!» Я улыбнулась и кивнула. Драконы встретили нас так же, как на прошлой неделе Макара Сорокина. Дети выскочили навстречу первыми. Стоило приблизиться к их ущелью, как они налетели на нас с трех сторон. Я уже собиралась выставить щит, на случай, если крылатые мальчишки снова решат продемонстрировать умение плеваться огнем. Однако он не понадобился. Будучи на подлете, малыши вдруг затормозили, сбились в кучу и уставились на нас настороженными взглядами. Я повернулась к Ивану. Он стоял на месте и тоже смотрел на дракончиков, строго и вопросительно приподняв бровь, совсем как школьный учитель, поймавший на месте преступления сорванцов-первоклашек. «Василиса, неужели у драконов принято встречать гостей именно так?» Поинтересовался он у меня, не спуская глаз с притихших мальчиков. Царёв был спокоен и невозмутим. Со стороны могло показаться, что появление зеленых шипастиков его ничуть не удивило. Интересно, он настолько хорошо умеет себя контролировать, или эта встреча с драконами в его биографии не первая? «Обычно драконы ведут себя более достойно», — ответила я, выразительно подмигнув малышам. «Они вежливы и преисполнены собственного достоинства». «Я так и подумал», — сказал Иван, а потом улыбнулся и учтиво поклонился дракончикам. «Здравствуйте, ребята». Малыши, привыкшие, что люди при их появлении либо пугаются, либо раскрывают в восхищении рты, а потому сбитые с толку столь необычным поведением незнакомого дяди, тихонько заурчали и неуклюже попытались поклониться в ответ. При этом двое из них перекувыркнулись через голову, а третий, не удержавшись в воздухе, плюхнулся на камень, лежавший у наших ног. Улыбка Царёва стала шире. Он присел перед малышом на корточки и все с той же невозмутимостью поставил его на ноги. Остальные тут же приземлились рядом и уже уверенно потопали знакомиться. К синеглазке мы явились в сопровождении почетного караула. Пока я представляла ей Ивана, мальчишки нетерпеливо кружили рядом, ожидая, когда интересный дядя вновь обратит на них внимание. Синеглазку появление Царёва удивило. «Уж не тот ли это человек, из-за которого ты попросила нас уйти в горы?» Поинтересовалась она у меня, когда малыши утянули Ивана к себе. «Тот самый. А теперь ты привела его к нам сама». «Именно так». Иван при виде моей крылатой подруги восхищение скрывать перестал. Пока он с ней раскланивался, его глаза сияли, как звезды, и ей это, безусловно, польстило. Вообще, матери драконов Царёв понравился сразу. Чтобы разглядеть человеческую суть, ей, в отличие от меня, волшебные водопады не нужны. Она ее видит невооруженным взглядом. «Богатырей в наших краях не было давно», — сказала мне синеглазка, глядя, как Иван разламывает на части лежавший неподалеку валун. «Они сейчас большая редкость, даже большая, чем мы. Интересно, для чего он здесь появился?» «Ваня приехал в заповедник случайно», — тихо ответила я. «Можно сказать, по ошибке». Драконица качнула головой. «В мире не бывает случайностей. Никогда. То, что кажется ошибкой, всегда является частью какого-то большого неизвестного нам плана. Богатыри-защитники, Василиса, борцы с темными силами. Они появляются там, где нужна их помощь, и в тот момент, когда без нее не обойтись. И знаешь, судя по тому, что Иван сейчас вместе с тобой, приехал он именно к тебе». «Ко мне?» — удивилась я. «Что-то и вовсе нет». Если у его поездки и есть великий и сакральный смысл, то он кроется в чем-то другом. Мне сейчас помощь не нужна. Уверена? Сила богатыря заключается не только в физической мощи, но и в высоких моральных качествах. Обычно это добрые и честные люди, которые умеют сострадать, быть справедливыми и с уважением относятся ко всему живому. Подумай хорошенько. Быть может, в заповеднике случилась какая-то беда? Или появилась проблема, для разрешения которой нужен человек со стороны? Я пожала плечами. Проблемы неурядиц в нашем лесу хватает. Здесь постоянно что-нибудь происходит. Заповедник-то волшебный. А потому скучная однообразная жизнь — это в принципе не про нас. Одна история с жар-птицами чего стоит? Но такого, с чем мы не справились бы своими силами, слава богу, нет. Вроде бы. Я посмотрела на Ивана. Он уже изготовил новый мяч и теперь что-то объяснял обступившим его дракончикам. Разговаривать как мать при помощи телепатии мальчишки еще не умели. Тем не менее, Царёв каким-то образом их понимал. А они понимали его. «Когда твой богатырь собирается вернуться домой?» «В конце этой недели». Из моей груди невольно вырвался вздох. «Жаль, Ветос не успеет с ним познакомиться. Им наверняка было бы о чем поговорить. Буду очень благодарна, если до его отъезда вы заглянете к нам еще раз. Детям Иван понравился. Думаю, они расстроятся, если он уедет, не попрощавшись. «Мы придем», — кивнула я. «Обязательно». Обратно в поселок мы отправились ближе к вечеру, когда Синеглазка объявила, что ее сыновьям следует отдохнуть. Те заявления матери встретили обиженным визгом, крылья их уже не держали, однако играть с новым другом они были готовы хоть до утра, хоть до следующего обеда. Иван уставшим не выглядел вовсе и с крылатым семейством прощался с некоторой грустью. Драконы явно пришлись ему по душе. «Знаешь, этим ребятам нужно достать большой прочный мяч», — сказал Царёв, когда мы вернулись порталом в горную долину. «И какие-нибудь разноцветные блоки, каменные или деревянные, их можно использовать как кубики. А еще пластмассовый конструктор, альбом для рисования, пластилин и плюшевых зайцев», — кивнула я. «Ваня, поверь, у них есть игрушки, только свои, драконьи. Родители регулярно их ими снабжают. А по поводу меча идея хорошая, надо ее обдумать». Он улыбнулся и взял меня за руку. Я переплела его пальцы со своими. «Как тебе прогулка?» «Волшебно». Царёв улыбнулся и мягко притянул меня к себе. «Ты, оказывается, умеешь ладить с ящерами?» «Я умею ладить с детьми», — заметил мужчина. «А дети все одинаковы, и человеческие, и драконьи. Хотят играть, и чтобы взрослые играли вместе с ними. Эти трое — отличные ребята. Ты видела, как быстро они сообразили, как надо играть в волейбол?» Я хихикнула. Царёв чуть крепче сжал мою ладонь. «Ты не возражаешь, если завтра я приду к тебе снова?» «А как же твое расписание?» — удивилась я. «Тебя ведь наверняка будут ждать на другом участке». «Я перенесу его посещение на иной день», — пожал плечами Иван. «Думаю, это никого не расстроит. Моя поездка приобретает новый смысл, поэтому пытаться объять необъятное уже нет смысла. Так ты согласна встретиться со мной снова?» «Согласна», — кивнула я. «Где будем гулять? Опять в горах?» «Без разницы», — Иван пожал плечами. «Хоть в горах, хоть в лесу, хоть на дне морском». «Моря в заповеднике нет», — улыбнулась ему. «Поэтому предлагаю прогуляться по лесу. У меня там есть кое-какие дела». «Отлично. Я предупрежу твоего коллегу, что завтра снова буду с тобой». «Скажи ему, что я проведу тебя в лес сама. Пусть занимается своими делами». «Слава подумает, что у нас свидание», — усмехнулся Иван. Я приподняла бровь в шутливом удивлении. «А разве это не так?» Царёв улыбнулся и поцеловал мою руку.